Глава первая. Белый медведь. Первое в этом сезоне туристическое судно медленно отчалило от пристани в Лонгейре. На носу поюживались от холода те немногие храбрецы, кто отважился на это путешествие. Мотор громко заревел, а вода между причалом и обшивкой судна забурлила под лопастями винта. Корма медленно отдалялась от причала, и капитан на мостике довольно улыбнулся. Еще бы, он управляет настоящим полярным кораблем, спереди и сзади, оборудованным боковыми подруливающими устройствами. Как полагается туристам, пассажиры захлопали в ладоши, а кто-то даже закричал «Ура!». Кучка зевак на пристани могли сами убедиться в том, что «Белый медведь» — прекрасное судно, не следа ржавчины, а оба борта щедро выкрашены в красный цвет. Денег на судно не пожалели, это каждому было ясно. Братья Ольсен, бизнесмены из Тромсё, сами неоднократно совершали морские рейсы на Шпицберген, а недавно стали владельцами круизного судна. Они наблюдали за отплытием, пока судно не скрылось из виду, они гордились собой. С погодной, надо сказать, не повезло. С утра над Арктическими островами образовалась зона низкого давления. Опустившись на воду и лед, теплый воздух устремился на север. В устье фьорда выросла стена хрупкого серого тумана, закрывавшая вид. Теперь те, кто находился на носу белого медведя, могли разглядеть лишь нечеткие контуры, там, где прежде были Лонгейр и горы. Кое-где еще виднелись пятна грязного снега. Дороги раскисли, и на подошвы, одежду и колеса налипали комки несмываемой грязи. Для арктического туризма июнь был, пожалуй, самым неподходящим месяцем. Но ничего, как только судно отойдет подальше от берега, погода наладится, и настроение у туристов наверняка улучшится. К сожалению, пассажиров на борту было чересчур мало. Явно недостаточно, чтобы расходы окупились. В круиз под названием «Арктическая мечта», первый круиз сезона, отправились всего 7 человек, большинство из них англичане. Сейчас все они, несмотря на пронизывающий холод, стояли у борта, стараясь не упустить тот момент, когда судно выйдет из Исфьорда. Это в основном были люди средних лет, которым пришлось экономить, поэтому они ограничились самым дешевым вариантом путешествия на Шпицберген. Однако судно было настоящим китобойным, отремонтированным и приведенным в порядок. Обшивка корпуса была достаточно крепкой для полярных рейсов. Изначально судно предназначалось для китового промысла в Антарктике. Кое-где к северо-востоку от Лонгейра лед на Исфьорде еще не сошел. Но белый медведь смело двинулся по льдинам прямо в открытое море. Вообще-то июнь не самое подходящее время для круиза. Один из братьев говорил об этом еще прошлой осенью. Но слова его пропустили мимо ушей. Ведь второй брат вложил в проект немало средств. Чем раньше они начнут, тем больше заработают. Так он решил. Поэтому они разместили объявление в норвежских и зарубежных газетах. К удивлению младшего брата, этого оказалось достаточно, чтобы клиенты начали звонить по указанному номеру и бронировать каюты. Только вот первый круиз, стартующий из Лонгейра 19 июня, собрать оказалось непросто. Судовладельцев связывали узы семейные, но друзьями они не были. Они часто не соглашались друг с другом, зато и ссорились редко. Вместе они пережили немало разочарований в бизнесе. Однако друг без друга не справились бы. Ни у одного из них не было достаточно денег, чтобы выйти из множества акционерных обществ, владельцами которых они являлись. Внешне они были на удивление похожи. Тучные и круглоголовые, с жидкими волосами и одутловатыми лицами, но с невероятно обаятельными улыбками. Прошлая осень выдалась суматошной. Если бы братья заранее знали, сколько им нужно будет оформить сертификатов и деклараций, чтобы организовывать туристические круизы на Шпицберген, они бы вообще не стали ничего затевать. Но все же они были бизнесменами и уже немало вложили в разные связанные со Шпицбергеном проекты, начиная с нефтеразведки и поисков золота и заканчивая небольшой авиакомпанией и отдельным бизнесом. Но пока все эти предприятия оставались неприбыльными. Их деловые партнеры в разных банках, а таковых пришлось завести много, давно перестали восхищаться дорогими ужинами в лучших ресторанах Тромсё, куда их водили братья. Так что новоиспеченным судовладельцам пришлось самим думать, где раздобыть деньги. На них уже висел долг, и поэтому с пассажиров потребовали оплатить поездку за несколько месяцев вперед, Персоналу судовладельцы платили не слишком щедро и даже слегка нарушали установленные тарифы по зарплате. Но, несмотря на это, экипаж они подобрали неплохой. Капитан, который давно уже вышел на пенсию, штурман, которого выгнали с предыдущего места за ругань с начальством, пьющий, правда, не всегда, лишь время от времени, механик, у которого не хватало сертификатов, стюард, работавший в Нью-Олисуне, а сейчас взявший отпуск и отправившийся в этот рейс просто потому, что ему вдруг захотелось, и, наконец, веселый молодой матрос. Вообще-то в экипаже судна подобного типа должно быть на одного человека больше, и поэтому гид, которую они наняли в последний момент, должна была также выполнять обязанности матроса и буфетчицы. Она была шведкой, что один из братьев считал преимуществом, а другой – катастрофой. Гид уже 2 месяца прожила на Шпицбергене. Чтобы подзаработать, она бросила учебу в Стокгольмском университете и отправилась сюда. Сначала она сидела на телефоне, помогая судовладельцам бронировать каюты, а помимо этого оформляла разрешение на посещение различных географических и исторических достопримечательностей. В обязанности Аннетты входило также поддерживать связь с управлением губернатора острова, которое осуществляло здесь функции полицейского отделения. В основном эта связь ограничивалась встречами, на которых Аннетта узнавала о действующих правилах охраны окружающей среды. Впрочем, по окончании встречи девушка благополучно обо всем забывала. С губернатором острова Хансом Бергом Аннетта лишь однажды встречалась лично, и то случайно столкнувшись с ним в приемной. Она решила во что бы то ни стало произвести на него хорошее впечатление, на тот случай, если потом попадет в какую-нибудь передрягу, и поэтому наградила губернатора своей самой обворожительной улыбкой. Губернатор же все равно ограничился лишь коротким приветствием. Аннетта его слегка побаивалась, это был ее первый год на Шпицбергене в качестве гида, и ей не хотелось, чтобы из-за каких-то недочетов ее уволили. Ее новый работодатель, судоходная компания, никаких гарантий не давал. Аннетта старалась читать и узнавать как можно больше про заповедные зоны и достопримечательности Шпицбергена. Дрожащие пассажиры, которым надоело любоваться льдинами и размытыми очертаниями гор, пошатываясь, спустились в салон вскоре после того, как белый медведь отчалил. Некоторые из них прибыли на причал сразу из аэропорта и едва успели к отплытию. Аннетта устроилась в углу с блокнотом в руках и начала подсчет. Не снимая верхней одежды, туристы расселись на зеленых плюшевых креслах, чтобы привлечь к себе внимание, гид похлопала в ладоши. «Дорогие пассажиры, добро пожаловать в круиз вокруг западного побережья Шпицбергена!» Чуть запинаясь, проговорила она по-английски. «Ваше путешествие будет по-настоящему волшебным, и мы сделаем для этого все, что от нас зависит. Я ваш гид, и вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи с любыми вопросами». Она слегка поклонилась. «Номер моей каюты 203. Это прямо по коридору и налево». Стюарт, спрятавшийся в углу за газетой, довольно улыбнулся. «Что ж, будем знать», — подумал он. По меркам Шпицбергена Стюарт был настоящим ветераном. Он провел на архипелаге уже больше 20 зим. Большую часть времени он находился в Нью-Олисуне, почти заброшенном шахтерском городке далеко на севере. Сам он предпочитал отдыхать в более теплых уголках земного шара. Выкладывая кучу денег, по слухам, почти 20 тысяч крон, за то, чтобы прокатиться вокруг Шпицбергена на тесной лодчонке, люди просто не представляют себе, на что подписываются. Так он считал. Гид тем временем продолжала. «Прямо напротив меня живут супруги Тюбринг. Госпожа и господин Тюбринг, встаньте, пожалуйста, Клара и Пер Кристиан. Кстати, ничего, если я выдам ваш маленький секрет и скажу, что вы здесь в свадебном путешествии». Клара и Пер Кристиан встали, и было видно, что они смущены. Тюбринги уже явно разменяли пятый десяток. «Госпожа Лорелей Хеминг и ее дочь Ада...» Две женщины, одна одетая в твидовое пальто, вторая во что-то цветастое, встали и натянуто улыбнулись. «С другой стороны от моей каюты живет Роланд Фокс. Господин Фокс — известный фотограф и работает в Лондоне в газете «Evening Standard». Если все мы очень попросим, то, возможно, во время путешествия он перед нами выступит». Однако Роланд Фокс явно не пришел в восторг при мысли о выступлении. «И, наконец, инспектор Себастьян Роуз и его супруга Эмма из Бристоля. У нас на борту настоящий главный инспектор британской полиции. Повезло, правда? Супруги Роуз живут дальше всех в большом люксе. И если вы вдруг найдете на борту труп, то знайте, к кому обращаться». И Анетта засмеялась над собственной шуткой. Но пассажиры пока еще толком не познакомились, поэтому смеяться не спешили. «Итак, еще раз приветствую вас на борту. Ваш багаж уже в каютах, надеюсь, ничего не перепутали. Увидимся за приветственным коктейлем. Назовем его «Ледокол». Здесь, в салоне, перед ужином. Ужин начинается в 7 в кают-компании. Она находится на палубе над нами. После ужина я приглашаю вас снова в салон. Мне хотелось бы более подробно рассказать, что именно мы увидим и какие достопримечательности посетим во время нашего удивительного путешествия под незаходящим солнцем полярного дня». Анетта улыбнулась так, что у нее скулы свело, и поклонилась под жидкие аплодисменты. Она надеялась, что туристы мало-помалу расшевелятся, иначе путешествие будет невыносимым. Пассажиры разбрелись по каютам, и стюард вновь спрятался за газетой. Однако, когда мимо него, зажав подмышкой папку, пробежала Анетта, он опустил газету и посмотрел ей вслед. А она вполне ничего, к тому же практически коллега. Супруги Роуз пришли к себе и оглядели обставленную с претензией на роскошь каюту. Совершенно случайно, увидев в газете объявление, миссис Роуз позвонила в круизную компанию, и те выслали ей проспект. Супруги выбрали самую дорогую каюту. Прежде они так не делали, но, во-первых, они почти никогда не ездили в отпуск, а, во-вторых, то, что ей вообще удалось уговорить супруга на это арктическое путешествие, миссис Роуз считала чудом. Как правило, мистер Росс ограничивался рыбалкой в Шотландии или короткой вылазкой в Дублин на выходные. Но около года назад Себастьян Роуз тяжело заболел, и эта болезнь многое изменила. Эмма сняла голубую шаль и положила на стул новый серый пуховик. Она заглянула в ванную и одобрительно кивнула. Просторно, составители проспекта ее не обманули. «А ты не хочешь раздеться?» — она взглянула на супруга, высокого и худого мужчину, одетого в старую черную куртку, которую обычно он надевал на улицу. Некоторые вещи в карманах этой куртки пролежали там уже лет 20. Порой, когда ситуация того требовала, инспектор с торжествующим видом вытаскивал вдруг из кармана моток бечевки или ржавый гвоздь или перочинный ножик. Себастьян Роуз подавил себе желание ответить горячо любимой супруге, что он не ребенок, и такая опека — это уж чересчур, но он понимал, что инсульт, пережитый им год назад, напугал скорее ее, а не его, поэтому он лишь мягко сказал: «А у тебя нос такой красный, что в темноте наверняка будет светиться». «Себастьян, я серьезно. А, кстати, как тебе знакомство? Мы же просили, чтобы они никому не рассказывали, что ты следователь». «Ну да, но эта девочка, кстати, очень милая и не рассказывала. Она только упомянула, что я старший инспектор британской полиции. Может, я работаю в дорожной полиции». Эмма поджала губы и решила, что те, кто осмелится потревожить ее мужа во время отпуска, будут иметь дело с ней. Ему нужно отвлечься и сменить обстановку. Эмма смутно догадывалась, что он чувствует себя подавленным. Перестав работать, он начал впадать в длительные приступы депрессии. И никому, ни друзьям, ни коллегам, ни ей самой вытащить из них Роуза не удавалось. Он просто-напросто отказывался говорить о болезни. В другой каюте, дальше по коридору, мать и дочь Хеминг тоже сняли верхнюю одежду и теперь распаковывали чемоданы. Старшая миссис Хеминг была недовольна почти всем, в том числе и знакомством с гидом. И с какой стати вообще она стала так расхваливать этого Роланда Фокса? А про Роузов говорила так, словно те знаменитости. Да он всего-навсего инспектор полиции, и что в этом такого особенного? А каюта? Почему, интересно, у них такая огромная каюта? Намного больше нашей, раза в два. Наша, по сравнению с той, просто жалкая каморка. Она в их ванную целиком поместилась бы. С другой стороны, коридора тоже есть каюта, я в нее заглянула. Она точь-в-точь, как их, но там никто не живет. Тогда почему бы не поселить туда нас? Мам, ты что, шутишь? Разве не ясно, что за люкс они и заплатили больше всех остальных? Ада Хеминг скривила рот, отчасти недовольна, отчасти озабочена, совсем как мать. Хотя друг от друга их отделяли 30 лет, а разница в весе составляла килограммов 20, казалось, будто лицо матери отражалось в лице дочери. Такое сходство возникает только благодаря общим генам. «А что я писатель, уж об этом-то она могла упомянуть. Ты же знаешь, как важно собрать информацию прямо на месте, там, куда я приезжаю. Поэтому необходимо, чтобы люди вокруг знали, кто я такая». Дочери никогда и в голову не пришло бы признать это вслух, но она понимала, что слава за ее матерью тянется скорее дурная, ее путевые заметки отличались обилием ненужных деталей. Бог знает, каким образом, но ей удавалось уломать крошечное издательство в Кембридже, чтобы они издавали ее творение. Дочери казалось это просто потому, что директор издательства и ее мать когда-то вместе учились. Сам же директор убеждал ее, что у миссис Хеминг имеется постоянный круг читателей, и хотя ее заметки не назовешь ни увлекательными, ни актуальными, читатели ценят в них именно точность. «Твоя мать пишет не для вульгарной современной публики, которая читает книги и тут же их выбрасывает», — высокопарно заявила он однажды. «Она писатель будущего, когда читатель превыше всего ценит качество. Пусть книги у твоей матери неинтересны, зато они содержат точную информацию». Удивительно, но их маленькой семье хватало на жизнь дохода от продажи этих книг. Дочь выполняла обязанности маминого секретаря и помогала ей со сбором информации, как это называла мать. Но известной писательницей та не была, к тому же ее книги никогда не переводились на скандинавские языки. Из каюты 202 то и дело слышался радостный смех и время от времени громкий визг. Супруги Тюбринг явно стремились получить от свадебного путешествия как можно больше. Несмотря на это, Роланд Фокс в соседней каюте спал, как убитый, завалившись на койку прямо в куртке и сапогах. Гид прислушалась к звукам, доносившимся из других кают, и порадовалась, что сумела настоять на своем, и все-таки ее поселили вместе с туристами, а не с экипажем, члены которого жили на палубе, расположенной над салоном. Анетта еще раз полистала лежавшие в ее папке описания достопримечательностей, которые туристы увидят по пути следования. Спустя час туристы вспомнили про приветственный коктейль и нестройными рядами зашагали в сторону кают-компании. К первому ужину на борту они нарядились, насколько позволяли возможности и содержимое чемоданов. Постарались все, кроме Роланда Фокса. Тот по-прежнему был в зеленой армейской рубашке и брюках цвета хаки. Похоже, он никак не желал расставаться с образом бывалого, объехавшего весь мир фотографа. В кают-компании он выбрал столик возле самого входа, и не зря, ведь если туристы увлекутся тостами, ему будет проще сбежать оттуда. Анетта стояла возле столика с едой, от волнения щеки у нее порозовели, и сейчас девушка выглядела невероятно хорошенькой. По крайней мере, так казалось стюарду, который время от времени заглядывал в круглое окошко в двери, отделявшей кают-компанию от камбуза. Ради такого случая стюард придумал коктейль, состоящий из водки, лимонного сока и голубого ликера «Боллс». Кубики льда еще совсем недавно были ледником, стюард сам выловил их, и сейчас они лежали в большой миске и потрескивали. Анетта щедро насыпала лёда в бокалы, каждому из пассажиров, подошедшему за бокалом, пришлось выслушать объяснение, почему лёд потрескивает. Оказывается, это происходит под действием высокого давления в пузырьках воздуха, которые прячутся внутри этих древних кусочков льда. Лоралей Хеминг фыркнула, всё это она и раньше знала. В кают-компанию вошёл капитан и окинул взглядом собравшихся. Вообще-то экипаж поужинал час назад, но капитан чувствовал ответственность перед пассажирами и поэтому явился сюда, облачившись в темно-синий джемпер с молнией на воротнике. Как правило, этот джемпер лежал в шкафу и надевался лишь в самых исключительных случаях. В обычное время капитан предпочитал неформальный стиль и носил футболку, а поверх нее обычный вязаный свитер. Кроме того, он надевал еще и ботинки на деревянной подошве, к ужасному раздражению штурмана, который заявил, что подобная безответственность наверняка приведет к несчастному случаю на борту. Капитан представился и приветствовал туристов по-английски, но так скверно, что пассажиры сначала вообще не разобрали, на каком языке он говорит. «Надеюсь, вам здесь понравится. У нас такая команда, лучше которой и придумать сложно. А стюард вообще имеет высшую квалификацию. Присматривать за вами будет Анетта, она лучшая в мире гид и окончила Стокгольмский университет. Прошу тех из вас, кто хочет побыть в рубке и машинном отделении, заранее сообщить мне, и я лично проведу экскурсию. Если вам захочется просто пофотографировать, я буду рад видеть вас в рубке в любое время. Однако лучший вид на окрестности открывается с носа, вон оттуда». Анетта и туристы захлопали в ладоши и осушили бокалы. Настроение у всех постепенно улучшалось. Главным блюдом ужина было ассорти из тушеного мяса, которое Стюарт приготовил из найденных в холодильнике остатков, а подали к нему вино и пиво. Вскоре пассажиры прониклись расположением друг к другу, капитану, да и вообще к судну. Их больше не раздражал туман, словно липнущий к обшивке судна и окружающему пейзажу. Их даже не тревожило, что из-за сильной качки на столы положили штормовые бортики. Анетта радостно предвкушала, как после ужина они все пойдут в салон, где она с блеском сделает доклад. Когда пассажиры, весело переговариваясь, пришли в салон, там уже сидела миссис Хеминг. Ее дочь Ада слишком хорошо знала свою мать и догадалась, что у той на уме, поэтому сослалась на головную боль и ушла в каюту. Анетта лучилась доброжелательностью, подогретой двумя бокалами коктейля и порядочной порцией вина. «Итак, мы вышли из Лонгейра примерно в 5 вечера. Ее английский заметно улучшился, и прибудем в Нью-Олисон завтра к обеду. Мы только что проплыли мимо необычайно интересного места, которое называется «Остров мертвецов», но приставать здесь к берегу мы не будем». «Жаль, верно, инспектор Роуз, ведь вам-то наверняка хотелось бы взглянуть на него». Анетта пыталась вывести туристов из полусна, но наградой ей было только громкое фырканье миссис Хеминг. «А Нью-Олисон достоин отдельного рассказа», — быстро продолжила Анетта. «И завтра после обеда я поподробнее расскажу вам об этом уникальном месте. Сегодня ночью слева мы увидим большой остров, который назван землей принца Карла в честь Чарльза, сына английского короля Джеймса». Анетта искренне надеялась, что никто не станет подробно расспрашивать ее об этом Чарльзе, потому что больше она ничего об этом не знала. Вся территория острова представляет собой национальный парк. «Вообще-то здесь запрещено причаливать к берегу. Мы обойдем вокруг острова, но в пролив Фролинснуттен заходить не будем, так как он чересчур узкий и мелкий. Тем не менее, нас ждут 2 остановки в восточной части, в Сент-Джонс-Фьорде и в заливе Энгельсбухта. Во время остановок у нас появится возможность сойти на берег и пофотографировать. Однако помните, что там запрещено, и исключений не бывает. Брать что-то на память, рвать цветы или мох. До берега мы доберемся на скоростной резиновой лодке, и будет это сегодня в 11 вечера. Это, конечно, поздно, но не беда. В июне на Шпицбергене всю ночь светло». Миссис Хеминг кашлянула, выпрямилась и выпятила грудь, став похожей на орла, готового атаковать жертву. «Мы что, полезем вниз по веревочной лестнице? А потом будем прыгать в резиновую лодчонку? И все это во время качки?» Судя по тону, миссис Хеминг была не очень высокого мнения об этой затее. «И что вообще нам делать на берегу? Зачем нам вообще высаживаться у этого Сент-Джонс-Фьорда?» «О, там очень красиво. Высокие горы по обоим берегам фьорда и еще...» «Ну, Анетта явно не ожидала, что кто-то воспримет ее предложение в штыки». «Это мы знаем. С вашими проспектами все ознакомились. Но увидим-то мы что конкретно. Там есть захоронения, культурные объекты, может, жилище промысловиков или горные образования, представляющие геологический интерес. Животные или птицы. Так что же именно?» К сожалению, миссис Хеминг, очевидно, получала удовольствие от этого разговора и была настроена продолжать еще долго. Но остальные пассажиры, за плечами у которых был изнурительный перелет до Лонгейра, совсем вымотались. После ужина их разморило, и теперь, когда белый медведь вышел из фьорда в открытое море, судно слегка покачивало на волнах, туристов охватила приятная дремота. Они начали вставать и разбредаться по каютам, так что вскоре в салоне остались лишь Роланд Фокс, миссис Хеминг и Анетта. «Ну ладно», — сказал Фокс, положив наконец с препирательством. «Вот доберемся до Сент-Джонс-Фьорда, и тогда обсудим все поподробнее». После ужина капитан прошел в рубку, хотя вахта была не его. Впрочем, он имел вполне на это право, ведь капитан-то всегда на работе. Однако штурмана, который любил покомандовать матросом, это разозлило. Во-первых, присутствие капитана покомандовать особо не получалось, а во-вторых, приходилось выслушивать долгие рассказы обо всех 3 рейсах, в которых капитан когда-то побывал по заданию Норвежского института полярных исследований. Из-за тумана белый медведь двигался не на полной скорости, но капитан, тем не менее, подошел к рычагу переключения скоростей и еще немного подрегулировал его, так что теперь судно вообще сбавило ход и еле ползло. с трудом преодолевая качку и встречное течение. «На такой скорости мы до Нью-Олисона и к ночи не доберемся», — недовольно пробурчал штурман, поглядывая на радар, чтобы не пропустить айсберги. Капитан вдруг понял, что совершенно забыл сообщить экипажу об остановках и вылазках на берег. Он поспешил в свою каюту, расположенную прямо под рубкой, и расписал маршрут на листке бумаги, который потом повесил на доске объявлений в кают-компании. Когда он вернулся в рубку, столкнулся со стюардом. Тот только что перемыл всю посуду, и руки у него покраснели. «Надеюсь, вы учтете вывешенную в кают-компании информацию», — сказал капитан, обращаясь к матросу. В ответ тот лишь молча улыбнулся. Он прекрасно знал, что еще 10 минут назад в кают-компании ничего не висело. А вот штурман попался на удочку. «Что еще за информация?» — подозрительно спросил он. «Надеюсь, вам известно, что сегодня вечером мы заходим в Сент-Джонс-Фьорд. Пассажирам уже сообщили, что через час у них экскурсия на берег. Это как раз твоя вахта», — капитан кивнул штурману. «Приготовь все к спуску лодки. Вывесите трап, и кому-то из экипажа придется сопровождать их на берег. Возьмите ружье и патроны не забудьте. Еще не хватало, чтобы на вас белый медведь напал». Капитан с довольным видом обошел рубку еще раз и вернулся в каюту. Штурман тихо, но смачно выругался, а вот стюард всерьез забеспокоился. Он прекрасно знал все западное побережье. «У этого судна низкая осадка?» — спросил он. «Форланд сунете довольно мелко, мы там точно пройдем?» Об этом штурман не подумал. Он подошел к маленькому закутку в задней части рубки и вытащил оттуда морские карты и лоцманский журнал. «Впритык», — ответил он, — «но придется постараться. Вдруг мы вообще на мель сядем? Тогда круиз у нас получится недолгим». Стюарт согласился с ним. «Я бы рисковать не стал, осадка у нас почти 5 метров. К тому же прямо посреди Сент-Джонс-Фьорда есть рифы. Нет, слишком рискованно». Спустя пару часов пассажиры собрались на палубе, но их хорошее расположение духа уже улетучилось. Несмотря на теплую одежду, они мерзли и с нетерпением ждали вылазки на берег. Поменявшиеся планы еще сильнее испортили всем настроение, и пассажиры неохотно разошлись по каютам. Анетта побежала в рубку и попыталась уговорить штурмана изменить решение. Но на долгие споры у нее просто не хватило сил. Капитан ничего не слышал, все это время он проспал в большой капитанской каюте под рубкой. Хотя возможно, что сквозь сон до него доносился топот на лестнице, потому что ему вдруг привиделся кошмар, в котором белый медведь наткнулся на мель и так сильно накренился на один бок, что пассажирам пришлось лезть на нос по корме. В корпусе образовалась гигантская трещина, из которой в его каюту хлынула вода. Через час капитан проснулся, но сон никак не отпускал его. До вахты оставался еще час, так что вновь засыпать смысла не было. Вместо этого он вышел на палубу подышать свежим воздухом. Ветер усилился, и капитан, к своему удивлению, увидел, что они плывут на север мимо земли принца Карла. Капитану никак не удавалось стряхнуть с себя страх. Он раздраженно покачал головой. «Прекрати, чего это ты вдруг стал на старости лет таким суеверным?» — подумал он. К началу своей вахты он поднялся в рубку и выбронил штурмана за то, что тот, не разбудив его, самовольно принял решение изменить курс.